У Отца Небесного есть огромное желание раскрываться перед нами, чтобы мы познавали Его волю. В 17 главе Евангелия от Иоанна записана молитва Господня: «Да знаю Тебя, единого истинного Бога». Многое можно узнать о Боге при внимательном изучении Вселенной, дел рук Его. Чувство восхищения и радости наполняет сердце при рассматривании творений Божьих. «Кто Бог так великий, как Бог наш?» — восклицает псалмопевец. Хоть не могу я разумом измерить величие всемогущего Творца, но мне дана возможность просто верить, что нет Его могуществу конца. Не знаю я, как смог Он мир прекрасный единым словом уст своих создать, но в Библии ответ находим ясный, что только им все начало существовать. Не знаю, как единственного Сына за грешников Он смог на смерть отдать, но верю, с Ним пришли на землю любовь и милость, мир и благодать. Не знаю, как правит Он сердцами жестоких, необузданных людей, но вижу, что как льдинки их Он плавит и греет их любовью Своей. Я верю, что за гранью серой меня ждет чудная, лазурная страна. По милости и только верой туда войдем и ты, мой друг, и я. Пусть не дано мне разумом измерить величие всемогущего Творца, но я хочу по-детски просто верить, что нет Его могуществу конца. Раскрывается Бог людям и через откровение. Библия – самое полное откровение Бога, в котором мы узнаем о Боге, Его характере и цели для нас. Мы знаем, как сокровища искали, когда лишь слух об этом проходил. Порою груды глины разгребали, истратив кучу денег, массу сил. Так то сокровища – земные слитки, а Слово Божье – вот небесный клад. Читай его, склонившись в молитве, и станешь ты духовно, брат, богат. И если с земным бегут богатством и тратят свое время, силы, жизнь, то вечное с ним может ли равняться? Сокровище небесного держись, ищи его, и Бог пойдет навстречу. Он откровение верным посылал. Поутру рано, в полдень, каждый вечер, ищи сильней, Бог ищем давал. Аминь.